Глава первая. Иезуиты и провидцы. Мы считаем, что только господин наука и господин демократия могут даровать Китаю спасение от всякой тьмы, будь то политической, нравственной, интеллектуальной или духовной. Чэнь Дусю. Пытаясь разобраться в чрезвычайной сложности современного Китая, мы должны остановиться на самом исходе XX века и вернуться на 400 лет назад, к моменту прибытия в Китай миссии иезуитов. Задолго до неравноправных договоров, заключенных после опиумных войн XIX века, когда Китаю, наконец, пришлось открыться для торговли Западом, группа решительных, смелых и, возможно, безрассудных иезуитов из Португалии, Испании и Италии отправилась в плавание к этой незнакомой стране. Они привезли с собой догматы католицизма, избранные нехристианские тексты и некоторые чудеса западной науки. Пережившие это путешествие в итоге обосновались в Макао и уже оттуда постарались привлечь внимание императора Ван Ли. В 1601 году Маттео Риччи, итальянский иезуит из Рима, наконец получил приглашение войти в запретный город в Пекине. Император хотел получить от него знания об астрономии и календарной науке. К тому времени Риччи и остальные научились читать на классическом китайском и говорить на северокитайском официальном наречии. Они также поняли, что в их интересах одеваться как ученые-конфуцианцы, а не как скромные буддисты, и, соответственно, изменили свой облик и манеру поведения. При дворе иезуиты теперь имели доступ в элитные круги придворных ученых. Священники вступали в дискуссии с конфуцианскими философами, излагая свои взгляды как католики. Они также отправляли на Запад новости о Китае, благодаря чему можно говорить о некотором росте интереса европейцев к этому странному отражению их монархий. В конечном итоге дела у бедных иезуитов сложились плохо. После бурной смены династии Мин на династию Цин они попали в немилость к императору, многие были сосланы или убиты, а их воззвание к Папе Римскому остались без ответа. Некоторым удалось быстро адаптироваться к новой политической системе. Согласно одному историческому анекдоту, немецкий иезуит Йоган Адам Шаль фон Бель 1591-1666 годы жизни и другие повесили на своем доме табличку с надписью «Это резиденция аполитичных ученых, сведущих также в изготовлении пушек», которая якобы спасла Шаль фон Белю жизнь. Позже ему повезло еще раз. Добившись аудиенции у недавно назначенного императора Шуньжи, Шаль фон Бель стал доверенным советником и бюрократом и способствовал продолжению миссии иезуитов вплоть до своего, уже не столь удачного, смертного приговора в 1664 году. К тому времени иезуиты, между которыми возникли серьезные разногласия, пришли к концу своего влияния при китайском дворе как по численности, так и по духу.